Глава 12. 1. Завтрак закончился. Судья Оргрейв прокашлялся и властным негромким голосом произнес: «Полагаю, создавшееся положение желательно обсудить. Скажем, через полчаса в гостиной». Все согласно зашумели. Вера начала собирать посуду. «Я все вымою», — сказала она. «Мы принесем свои тарелки в буфетную, чтобы вам не беспокоиться», — предложил Ломбард. «Спасибо». Эмили Брент начала было вставать, но тут же снова села. «О, боже! Что-то случилось, мисс Брент?» — спросил судья. Эмили извиняющимся тоном ответила. «Прошу прощения, сама не знаю, как это вышло. Я хотела помочь мисс Клейторн, но голова что-то закружилась». «Голова закружилась?» Доктор Армстронг шагнул к ней. «Вполне естественно. Я дам вам что-нибудь...» «Нет!» Слово сорвалось с ее губ и прогремело точно взрыв. Все были поражены. Доктор Армстронг покраснел. Женщина смотрела на него со страхом и неприкрытой подозрительностью. «Как желаете, мисс Брент?» — сухо произнес он. «Мне ничего не нужно. Совсем ничего», — сказала она. «Я посижу тут тихонько. Подожду, пока головокружение пройдет». Уборка стола продолжилась. «Я привык работать по дому», — сказал Блор. «Давайте я помогу вам, мисс Клейторн». «Спасибо», — отозвалась та. Эмили Брент оставили в столовой одну. Какое-то время она еще слышала голоса в буфетной. Головокружение понемногу стихало. Теперь ее клонило ко сну. Казалось, только бы донести голову до подушки, и она сразу заснет. Вдруг у нее зазвенело в ушах. Или это не в ушах, а в комнате? «Как будто пчела жужжит, или даже шмель», — подумала она. И тут же увидела пчелу. Насекомое ползло по оконному стеклу. Вера Клейторн что-то говорила о пчелах сегодня утром. Пчелы и мед. Мед она любила. Покупала сот и сама процеживала из них мед через муслиновый мешочек. Кап, кап, кап. В комнате кто-то был. Кто-то мокрый ронял на пол капли. «Беатрис Тейлор вернулась из реки». Стоит только повернуть голову, и она ее увидит. Но повернуть голову она не могла. Позвать на помощь, но она не могла крикнуть. Дом был пуст, она осталась одна. И вдруг раздались шаги. Кто-то молча подходил к ней сзади, приволакивая ноги. Так может шаркать утопленница. Запах сырости ударил ей в ноздри. Пчела на окне не унималась, все жужжала и жужжала. И тут она почувствовала укол. Пчела укусила ее в шею.